назад и продвигает его задними и средними лапками. При этом передними он опирается о землю. Шарик обычно катит более сильный самец, самочка ползет за ним головой вперед. Если случится, что шарик скатится с небольшого склона, оба начинают поиски потерянного имущества. Когда они его находят, то терпеливо продолжают свой путь. Иногда с шумом примчится другой жук и старается отвоевать шарик. Если это самочка, жук катит свой шарик дальше, оставляя нежданную гостью своей партнерши. Если же это самец, то приходится оставить шарик и самому вступать в бой с непрошенным гостем. Высоко поднявшись на задние лапки, противники стараются придавить один другого сильной спинкой, пока один из них не потеряет равновесие и не упадет навзничь. Это еще не конец боя. Побеждает тот, кому удастся зажать лапы неприятеля между своими передними, так что у поверженного отпадает желание продолжить борьбу. При этом жуки кидаются друг на друга с такой силой, что часто при столкновениях слышен треск. Потерпевший поражение уползает. Если во время боя появится третий самец, то он овладевает шариком, пока двое других сражаются между собой. Но если все кончается благополучно, жук прикатывает шарик в удобное место, спешно роет ямку в земле, убирает из сделанного коридора осыпающийся песок, затем перекатывает шарик, который все это время стерегла самочка, в подземный коридор и исчезает в нем вместе со своей спутницей. Шарики из помета для жуков и пища, и место, где самочка откладывает яйцо. Как из этого благословенного края попасть вглубь Африки? Самое романтичное – пройти в снежную пургу через какой-нибудь перевал в горах Высокого Атласа. Путник идет по дубовым лесам, потом по дороге, петляющей вдоль реки, плотно обрамленной лиандрами. Чем выше подъем, тем больше меняется пейзаж. Исчезают деревья, вместо них появляется колючий кустарник. Затем неожиданно все оказывается покрытым снегом, над которым кружат небольшие стаи воронов. После перевала густых снежных облаков становится меньше, и через несколько минут открывается залитый солнцем край. Кругом красноватые скалы, и, насколько хватает глаз, не видно ни одного растения. Здесь начинается Сахара, которая тянется на тысячи километров, а за ней та настоящая Африка. Мелкие хищники. Длина 47-75 см, длина хвоста 28-45 см, вес 2,5-9 кг. Первое описание Циветты было сделано в 1580 году известным ученым Альпинусом. При беглом взгляде это животное можно принять за крупную кошку, хотя Циветта отличается от нее продолговатой головой, короткими ногами и, главное, анальной железой, секрет которой обладает резким запахом. Циветта обходит место, на котором живет и охотится, оставляя свои метки вдоль его границы. Так она предупреждает всех других животных своего вида: «Осторожно, здесь я живу, не показывайтесь тут, иначе будет плохо». Этот пахнущий секрет под названием «Цивет», который еще в древние века употребляли в производстве духов и мыла, причина усиленного отлова животных. В Эфиопии и Египте циветы столетиями содержатся как домашние животные. Для выделения большего количества секрета цивете нужно съедать много мяса. Она питается мелкими хищниками, птицами, лягушками, насекомыми и червями, но лакомится и плодами. Иногда цивета осмеливается нападать и на крупных животных, случается, ловит детеныша антилопы. Генетта. Выходит на охоту ночью, с наступлением темноты она крадется от камня к камню, от куста к кусту, принюхивается, вслушивается в звуки, доносящиеся со всех сторон, в любую минуту готовая броситься на всякого зверька, который себя выдаст. Она передвигается изящно и проворно. Если предоставляется возможность напасть на добычу, генетта неслышно ползет по земле, ноги широко расставлены, и туловище ее так напряжено, что вместе с хвостом оно образует прямую линию. Из такого положения она неожиданно бросается на свою добычу, душит ее и тут же приступает к трапезе. Во время еды животное ощетинивается, как будто боится лишиться добычи. Генеты легко приручаются, и в Северной Африке их используют, как у нас, кошек для ловли мышей и крыс. В Африке встречаются 9 видов генет, чаще всего генета пятнистая. Она живет почти повсюду, от североафриканского побережья до Капской провинции. Брачный период у нее дважды в год – в марте и августе. перед самым актом происходит длительное